23.30. На дорожке перед домом ругаются Венди и Барри. Вернее, Венди кричит, размахивает руками, а Барри молча слушает, отгоняя комаров и ждет, когда она даст вставить слово. Я часто размышляю над тем, что удерживает их вместе, что не позволяет разрубить этот безжизненный тупиковый союз. Но куда уж мне понять их случай, если я и в своем бесславном браке ничегошеньки не понимаю? «Детка, прости, уже 12-й час», — произносит Барри. «Я должен быть там лично, иначе сделка не состоится. Вся работа на смарку». «В семье траур! В твоей семье! Неужели они не поймут?» «Поймут. Но выпасть из жизни на 7 дней я не могу, я им нужен». «А как же семья? Ты нам тоже нужен. Я это и делаю для своей семьи. Старая песня обрыдла уже». Я вылезаю из машины, и они тут же смолкают. «Где тебя носит?» — спрашивает Венди. «Мозги прочищал. Ты даже не предупредил никого, что куда-то уезжаешь. На то была причина». «Какая?» «Не хотел». Барри фыркает, опрометчиво, надо сказать. Венди переводит на него гневный взгляд, а я, пользуясь моментом, проскальзываю мимо них в дом. Мама с Линдой в гостиной за маленьким столиком играют в скрэббл и пьют чай. Пол, Элис и Трейси на диване смотрят шоу Джона Стюарта. Филипп на полу роется в картонной коробке из-под обуви, разбирает старые фотографии. Едва я появляюсь на пороге, все взгляды устремляются на меня. Элис улыбается, но я не могу на нее смотреть, не могу находиться с ней в одном помещении. Из монитора в прихожей доносится ор сирены, но, похоже, это никого особо не заботит. «Где ты был?» — спрашивает мать. «Там и сям. Не увиливай, скажи прямо, что не хочешь отвечать на мои вопросы». «Я не хочу отвечать на твои вопросы. Но мне все-таки интересно. Ты виделся с Джен?» «Виделся». «И что?» «И теперь иду спать». Элис бросает на меня многозначительный взгляд, а я тут же пытаюсь вспомнить, запирается ли дверь в подвал. «Гляди, какая фотка!» — говорит Филипп. Я присаживаюсь возле него на корточке. На фотографии мне лет 11, Полу 12. Филиппу 2, и мы с Полом перекидываем его друг дружке, как мячик, в этой самой гостиной 20 с чем-то лет назад. Филипп обожал так играть, заливисто хохотал и широко распахивал глаза, когда летел от одного старшего брата к другому. «Яви меня, дяд! Яви меня, пой!» На фото все мы улыбаемся, вся троица счастлива просто от того, что мы играем в гостиной. Ни тайн, ни обид, ни шрамов, которые останутся на всю жизнь. Как в сущности печально, что дети вырастают, даже при самом оптимистичном раскладе. «Вот сюда погляди», — Филипп тычет пальцем в самый угол фото. «Видишь? В серванте». Сервант двустворчатый, за стеклянными дверцами мамин хрусталь и фарфор. «Не вижу, ты о чем?» «Посмотри на дальнюю дверцу, на стекло». «Пялюсь, ничего не вижу, почти сдаюсь». Но вдруг понимаю, что в стекле видно отражение, лицо и руки. Из-за фотоаппарата нам улыбается папа. Сервант по-прежнему стоит у стены в гостиной, и я невольно перевожу взгляд на настоящие стеклянные дверцы. Филипп улыбается. «Я тоже туда посмотрел», — говорит он. «Тень отца Гамлета», — отзываюсь я. «Я тут проснулся среди ночи, и мне показалось, он вышел из кабинета», — подхватывает Филипп. «Когда Филипп был маленьким, он вешал на себя сумку с игрушечными инструментами и стоял рядом с папой, пока тот что-то чинил. «Компрессор сдох», — торжественно повторял он, сияя от собственной значимости. «Такой был прикольный малыш, мы все его обожали». Помню, я даже в те времена с ужасом думал о том, что он тоже вырастет. Бедная сирена по-прежнему надрывно кричит наверху. Я наклоняюсь к Филиппу, ерошу его шевелюру и говорю: «Пойду наверх, успокою ребенка». «У них принцип: наревется, уснет», — замечает мама. «Похоже, не помогает». Я встаю и направляюсь к лестнице. Филипп смотрит мне вслед. «Джад!» — окликает он. «Что?» Он ухмыляется. «От тебя пахнет трахом».